Заключение. Наше сознание постоянно перемещается по спирали вниз и вверх в зависимости от задач, обстоятельств и людей, заражающих нас ценностями того или иного уровня. Начиная с оранжевого, это движение становится менее хаотичным и, может быть, осознанным. Здесь ты потихоньку начинаешь чувствовать разницу между уровнями и пользоваться опытом, который на них собрала. Но и человек, получивший представление ОСД из этой книги или другого источника, тоже обретает возможность считывать людей, ценности, понимать, чего ожидать от человека или ситуации, как вести себя в том или ином обществе. Ты теперь сама можешь предсказывать результат, к которому приведут решения, принятые в сфере отношений, профессии или денег. Ты даже можешь предсказать себе, что выберешь и почему, зная, какие настройки мышления включаются на уровне, в который входишь. Все остальные обоснования выбора являются лишь легендой для обмана и самообмана. Напомню, если тебе нужны семья, дети, принадлежность к сообществу или особый контакт с духами предков, иди на фиолетовый, это уровень магии. Затеяла добиться успеха в долгосрочном проекте, масштабировать бизнес, автоматизировать процессы, чтобы не тратить много энергии, обучиться чему-то сложному, навести порядок в чем бы то ни было. Надо на синий. Не прокачав его, можно вечно сваливаться с оранжевого, как только туда ступишь. Нужны красота, сила, самодостаточность, рабы и деньги. Вперед на красный или оранжевый уровень. Какой из них выбрать сейчас, чтобы похудеть? Да какой ближе тебе, но на красном в любом случае это проще и быстрее. Неважно, как ты относишься к ценностям этих уровней. Скорее всего, они и должны вызывать у тебя отторжение, сопротивление и негодование. Это нормально, как же иначе? Если ценности уровней конфликтуют между собой, просто попробуй на один месяц переместиться на уровень решения вопроса. Не зайдет, вернешься к своим привычным представлениям о мире. Система проверена, модель работает, карты у тебя в руках. Я показываю короткий путь к достижению цели, который не потребует слишком много усилий и гарантирует стойкость результата. Ты похудеешь и останешься стройной. Фиолетовый уровень для достижения этой цели категорически не подходит, поэтому еще раз поговорим про его капкан и про то, как избежать застревания на нем. Уйти с фиолетового уровня значит отказаться от традиций, суеверий, ритуалов, перестать ставить во главу всей своей жизни отношения с родственниками, близкими людьми, перестать думать, что ты точно знаешь, как все устроено, отказаться от шаманов, гадалок или особенных людей, которые знают, что да как. После достижения стройности подумай, что действительно для тебя ценно, а что очевидный хлам, цепляться за которые в современной реальности нелепо. Это то же самое, что хранить автохлам местного производства 30-летней давности и представлять, как ты попала бы на нем в прошлое, где бы хвасталась им, как космическим кораблем из далекого будущего. И все это для того, чтобы не чувствовать себя ущербной в настоящем. Только потому, что это любимая машина папы, в которую он вложил столько времени, души и денег, что теперь наблюдает за тобой то ли с того света, то ли с заднего сидения этого автомобиля, следит, как ты относишься к машине, не предала ли память покойного, а то и твои дети с тобой поступят так же вероломно. К домам, квартирам, где все было сделано руками родителей, а значит, вложена душа, а значит, их дух здесь, такая же привязка. Если у тебя есть запрет на продажу или капитальный ремонт родового гнезда на стройке фиолетового, мышление заблокирует приток денег, которые могут поднять уровень искушения купить другое жилье. Или ты не подпустишь человека, с которым могла бы быть счастлива, только потому что он может оторвать тебя от этого старья. А на фиолетовом уровне это серьезное предательство, за которое непременно должна последовать небесная кара. Вот от чего я тебе предлагаю отказаться хотя бы на время. Здесь нет прямой связи с лишним весом, но всегда есть скрытое, и поскольку жир есть, и он действительно мешает, Придется воспользоваться настройками красного и оранжевого. Как воспользоваться? Перечитать выше, что ценно для этих уровней. Выписать основополагающие ценности и принимать решения с учетом новых приоритетов, как если бы ты жила на этом уровне постоянно. Признаки и ценности фиолетового уровня должны быть оставлены и забыты тобой до того момента, пока они тебе вдруг зачем-то не понадобятся. Чур тебя! Тьфу-тьфу-тьфу! На каждом уровне есть что-то очень ценное. Место силы уровня, которое может пригодиться. Если бы я писал книгу про применение СД в вопросах женского бесплодия, то обесценивал бы все, кроме фиолетового и оранжевого уровней. Только на фиолетовом уровне можно не только зачать без проблем, но еще и балдеть всю беременность и первые месяцы жизни ребенка. На других уровнях это кажется адом или вообще невозможным. Когда приходится работать с вопросами семьи и детей, прокачиваем фиолетовый. Но в вопросах пищевого поведения он сильно мешает. Никаких характерных для одноклассников постов в соцсетях. Уходи от всех этих букетов, котлет, обнимашек и прочей милоты. Пока фиолетовые постят застолье, рецепты пирожков и домашних солений, оранжевые демонстрируют стиль, уровень и возможности. Все распределяется по спиральной динамике. Страхи, цели, люди, семьи, страны, режимы в них и даже фильмы. Каждую страну или город можно расположить на определенном уровне СД, и тогда многое становится понятным. США — оранжевые, Европа преимущественно синие, с зелеными вкраплениями, южная часть — красная. Темперамент влияет на комфорт пребывания на том или ином уровне, но при этом, если верхние уровни тоже прокачаны, можно спускаться. Так что же, нет в Штатах фиолетовых, а в Индии синих и оранжевых? Есть, конечно, но мы воспринимаем страны через обобщение атрибутов и ценностей большинства. Что такое для нас США? Доллары, манипуляции, авторитет, Apple, то есть престиж, власть, богатство, лучшие вещи. Россия в восприятии иностранцев? Медведь, матрешка, автомат, калашников, борщ, водка. В России только Москва оранжевая, Питер синий, остальные города и регионы красные и фиолетовые. Так почти всегда было, и, сдается мне, так и будет. Какого населения больше, в такой цвет и окрашивается город? В отдельно взятом человеке все абсолютно так же. У нас есть все из уже пройденных уровней и задатки тех, что мы не прошли. Человек находится на том уровне, который формирует его образ жизни, а перемещаться на другие он может в зависимости от способностей. Голливуд, как и США, в целом оранжевый, но снимает кино для всех уровней, чтобы больше продавать. Все просто, хороший фильм тот, который продается. Индийский режиссер вряд ли сможет создать нефиолетовую картину. Там должна быть любовная любовь, групповые танцы, щекастых девушек в традиционных нарядах, нерушимые устои, спасающие от растления, многочисленная родня со всеми ее головными болями, страдания, слезы и торжество справедливости. IQ у индийского режиссера может быть выше, чем у любого оранжевого. Повторюсь, фиолетовый не значит тупой, дело не в интеллекте, а в ценностях. Это важно усвоить. Если бы ко мне пришел условный индиец и попросил меня помочь ему стать высококлассным специалистом в области психоанализа, то мне пришлось бы ему отказать, но не из-за его интеллектуальных способностей. Вот гипнотизером, расстановщиком по Хеллингеру, специалистом по дизайну человека, регрессологом, кем-то транслирующим во Вселенную идеи всеохватывающего добра, да, психоаналитиком нет. Чтобы стать психоаналитиком и иметь возможность работать инструментами психоанализа, ему бы пришлось отречься от корней и традиций. Ему не удалось бы стать даже коучем по спиральной динамике, даже адаптировать эту модель под себя, как индийцы переделывают под себя американские боевики, тоже не получилось бы. Вернее, минимальный шанс есть, но для этого ему бы пришлось уехать в европейскую страну и отречься от своих традиций, менталитета, как, например, Фредди Меркьюри, Куин, чья биография показана в фильме «Богемская рапсодия». Нашим и вашим сохранить традиции, уважительно к ним относиться, но жить ценностями нового времени и страны пребывания, чтобы благополучно достигать поставленных целей соответствующего уровня, не выйдет. Ты скажешь, что везде можно найти гармонию, и ты знаешь таких людей. Я тоже знал бандитов, вымогателей и душегубов, регулярно и смиренно стоящих со свечкой и с закатанными в религиозном экстазе глазами. Причем стоять нужно обязательно в центре храма, так как именно в этом месте проходит луч особого благодатной энергии, которая добавит фарту. Если тебе хватает сдержанности характера и есть талант к длительному лицемерию, можно выполнять ритуалы и причислять себя к любому культу. Чтобы у окружения не возникало лишних вопросов, на которые неинтересно отвечать, но внутри тебя все должно лежать по полочкам, ты четко должна понимать, что считаешь полезным, прогрессивным и принимаешь, а что чужеродным, примитивным, а значит лишним в твоей жизни. Запомни, переход с уровня на уровень осуществляется только через отрицательную мотивацию. По хорошему и доброму сценарию никогда. Это значит, что должно быть достаточно дискомфорта от несовпадения цели и ценностей уровня, чтобы отвергнуть старые и принять новые только потому, что это вопрос выживания, реализации или благополучия. На фиолетовом уровне все регулирует традиции, семьи, страны, религии, национальности, но не сам человек, поэтому на этом уровне невозможно достигнуть многих целей, даже таких простых, как приведение твоего тела в порядок. Но вот краткий курс по спиральной динамике завершен. Теперь ты в теме, и мы можем общаться на одном языке. Я искренне тебя поздравляю, ты стала еще умнее.